Впрочем, захватить броненосец не дали, сами его затопили. Мы только подошли и подобрали всех, кто уцелел. Кстати, пару раз воспользовался моментом и стрелял по бронепалубному крейсеру. Потопил, как и один миноносец, вовремя отчаянной минной атаки. Два ушли, удрали. Мы и на месте перестрелки трех броненосных крейсеров побывали. Около 400 матросов и офицеров всего нашли. Неожиданно много акул было. Вот и поспешили в Циндао. У нас было 200 японцев, немало погибло и было ранено от обстрела, мы их все же под палубу спустили, в переходах сидели, и чуть больше 1000 англичан. Опасный груз, вот и старался избавиться от балласта. Какой уж тут Порт-Артур. Хорошо, что Васильева вперед послал, встречали как надо. Пленных под конвоем выводили и спускали в шлюпки. Там на берег. Пусть немцы, что хотя с ними делают, да отпустят, уверен. Сам бой шел 6 часов, но главное не это, дипломатический скандал британцы замнут, всю вину свалит на того командора, как его там, все время забываю. Они так часто делают, и тут повторят, тактика рабочая. Самое главное дутый пузырь лучших моряков и военных, что раздули британцы о себе. А тут крейсер с неполной командой, всего с одним артиллерийским расчетом, и то неполным, пустил на дно 4 крейсера и один броненосец. Это не провал, это хуже. Этот бой полностью слил в унитаз все наработки и авторитет англичан как моряков, и им понадобится немало сил, чтобы вернуть его, если вообще смогут. И в столице, думаю, это прекрасно поймут и сыграют нужную карту. После пленных, пошли раненые, спускали в сетках в шлюпки. Их там принимали, и на берег, где ждали повозки. Всем занимался Смирнов. Около 100 матросов освободились с охраны пленных, он и их задействовал. Тот сильно устал, но лучился довольством. Да все наши моряки буквально светились. Побить англичан с таким разгромным счетом, это если не голубая мечта многих, то близко. А мы сделали это и уже вошли в историю. То, что нас могут наказать, типа мы напали на бедных мирных англичан, что шли просто мимо, никто не верил. Английские офицеры сами свидетельствовали, что они первыми обстреляли нас. Тут не вывернешься. Я же пообщался с консулом, что прибыл на Асаму, оказалось, посла в Циндао и не было никогда, только консул, а тот сильно англичан не любил, поддерживал нашу радость. В общем, нам здорово помогли немцы, обе подводные пробоины заделали. Времянка, сильный пластырь, но дойти до Владивостока хватит. Кстати, гражданские мне уже пару раз истерику устраивали. Да я сам не думал, не предполагал, что мы под такой жуткий замес попадем. Красавец-крейсер превратился в жуткую закопченную и изуродованную развалину. Из команды 22 моряка погибло, 3 десятка ранено, 2 офицера ранено. Погибших предали на берег для захоронения. Все же англичане стрелять умели. Тут же твердо обещал женщинам, что идем во Владивосток, избегая любых встреч с неприятелем. Нам нужно довести крейсер и начать его ремонт. Убедил, а то в Циндао сойти хотели. Вообще женщины помогли, врачу нашему с ранеными, Наталья, моя наложница, тоже. Надо будет наградить, есть нагары за помощь, для женщин. Так что в Циндао мы пробыли 12 часов, сдали пленных и рапорты, кое-как отретировались и покинули его, уже при свете дня. Я успел и с журналистами пообщаться, местными, те когда рассвело, сфотографировали наш крейсер и Касуми, что пострадал не так и сильно, так что успели уйти. Если англичане и прислали свои корабли с ближайшей базы, отомстить и перехватить, а там уже наверняка знают, то не успели, мы скрылись на немалой территории Восточно-Китайского моря. 8 дней у нас занял путь до Владивостока, шли в основном на 18 узлах, ночью проскочив Корейские проливы, дымы видел на горизонте, но ночь скрыла. В общем, напрямую шли, избегая любых встреч, и везло обошлось, хотя нас, похоже, серьезно искали. Васильев получил от меня полный карт-бланш на свободную охоту, знал, где нас примерно найти в нужное время, не потерялись. Так что резвился в этом курятнике у Корейских проливов. 4 японских грузовых судна пустил на дно, команды в шлюпки ушли. Он и видел поисковые мероприятия, даже главные силы Микадо, но успел удрать. Уголь из наших бункеров пополнял, иначе ему бы не хватило, часто полный ход давал. Уголь быстро уходил. Васильев же сбегал во Владивосток, мы на подходе были, и наши вывели крейсера, встретили, благо японцы как раз отошли. И так под охраной завели Асаму в бухту, а там и в порт. Сразу в док готовились завести, на ремонт, благо тот как раз пуст был. Гражданские с немалым облегчением на берег сошли, Раненых тоже направили в госпиталь. Пока Асама в доке, уже ремонт начали, я трое суток бюрократией занимался. Причем, спешный. Наградные оформлял на команду и женщин. А причина в спешке проста. Приказ Макарова в штабе крейсерского отряда Владивостока меня ожидал. Со всей поспешностью сдать командование Асамой командиру богатыря, капитану первого ранга Стимману, что и сделал, уже он ремонтом и занялся. Ждал матросов с Черного моря, узнавал, они под Иркутском застряли. Там вообще карьерные подвижки с этим приказом немалые пошли по отряду. Мне же предписывалось отбыть в Порт-Артур и принять командование броненосцем Ритвизен. Кстати, название тоже от трофейного корабля, шведского вроде. Не знаю, что с его командиром случилось, но приказ был ясный и его нужно было выполнять. Карьера моя взлетела с броненосного крейсера на полноценный броненосец. Удивило, конечно, но поторопиться пришлось. Всего дважды гуляния по нашим победам в ресторанах Владивостока прошли. Чествовали нас ярко, это было видно. Кстати, и Ессен неохотно меня отпустил, но приказ есть приказ. Да, были поздравительные телеграммы от Николая. Это за японцев. Насчет побитых англичан мягко пожурили, но и наказывать не стали. А то, что мной довольны, было ясно, я получил титул, помимо трех орденов. А да, об этом в официальной телеграмме было написано, да и в газетах о наших двух боях только и писали. Мне дали титул граф Порт-Артурский. Неожиданно, но приятно. Не зря старался. Так что на ночь с третьих на четвертые сутки, как Асама вошел в порт, я на крупном миноносце, это не Касуми, он тоже в ремонте, был русской постройки эсминец, направился обратно в Порт-Артур. Наземные сообщения перерезаны, так что только морем. Этот миноносец на максимуме давал 28 узлов, не более. Надеюсь, проскочим. Да я больше спал в выделенной каюте, только ночью на палубу выходил. Имея кошачий глаз и не помогать вести эсминец ночами, это нехорошо. Впрочем, мы избегали любых встреч, так что на третьи сутки вошли в бухту Порт-Артура. Дальше сразу на борт Петропавловска, где ждал адмирал Макаров, ну и почти 7 часов длилась наша встреча. Очень много говорили, я описывал поминутно, как шли оба боя с японцами и англичанами. Даже зарисовывал положение кораблей. Все это в рапортах было, что передал, но адмиралу хотелось от меня лично услышать. Тут же и ночевал, каюту выделили. И только следующим утром, с офицером штаба флота принял броненосец. Что с его командиром я уже узнал. Инсульт, частично парализовало. Это случилось в ресторации, когда как раз отмечали яркие бои Асамы, особенно с англичанами. Да уж, долго тут от шока отходили, хотя не сильно удивлялись. А что, это же Эртосовский, от него такого ожидать можно. Я теперь значусь так, капитан первого ранга Дмитрий Эртосовский, граф Порт-Артурский. Впрочем, и офицеры нашего флота без дела не сидели. На следующий день, как Асама покинул Порт-Артур, недалеко от него два броненосца адмирала того подорвались на минах. Наши минные офицеры собрали остаток мин и поставили поле в том месте, где броненосцы японцев обычно проходили. Наша эскадра как раз отогнал японцев, свидетелей нет, те и поставили минную банку. Макаров в курсе был, ну и Асама в тот день уйти смог. Я об это узнал еще в Циндао, но подробности выяснил во Владивостоке. Так что и минеров наших чествовали, награды посыпались. Я свои уже тут в Порт-Артуре заказал и получил. Было два святых Станислава, третьей и второй степени с мечами, и святой Владимир IV, тоже с мечами. Кстати, мой графский титул признали, уже ваша светлость обращались. Даже Макаров, броненосец в принципе в порядке был, но я тщательную инспекцию провел, нашел где нужно устранить неполадки, даже в котельном они были и свои паспортные неполные 18 узлов, корабль вряд ли мог выдать. Кстати, Макаров выполнил мою просьбу, а я прошение подал, по окончанию войны отправить меня в отставку. Подписал, пояснил причины, что бить противника всегда готов, а служба мне не по душе. Хочу путешествиями и морскими исследованиями заняться. Тот самый исследователь меня понял и прошение подписал. Правда, прямо сказал, что я этим могу заниматься и не покидая состава флота. Мне же было неинтересно служить, с бюрократами бороться, нет, не мое. Война, побеждать врага, мне по душе, но и только. Это пока все новости. Следующие 3 недели, я освоился на броненосце, его довели если не до идеала, то близко, команда относилась ко мне с немалым уважением, это было видно. Мы разок выходили в море на учения, как я понял, Адмирал решил дать генеральный бой противнику, но он не пришел, так что провели серьезные учения со стрельбами. Пока крейсера разоряли транспортные маршруты на Корею, потопили 12 и взяли призами 5 судов, броненосцы обстреляли порт Чимульпа, на том и вернулись. Я тут сам в носовой башне главного калибра сидел на месте наводчика, так что потери японцы понесли изрядные, а орудия мощные, не чета тем, что на Асаме, там слабее стояли в 203 мм, а на броненосцев 305. Была бы длина орудий больше, вообще красота была бы. А так кучность большая и дальность невелика. Вот так неплохо время проводил. Мне уже выплатили призовые за Асаму, почти 90 тысяч рублей. 87, если быть точным. Офицерам и матросам Касуми тоже выплаты прошли. Ладно, хоть так, пусть и понизу призовой стоимости Асамы прошли. Вот так время и шло до середины июля. Хранилище качалось, я с Натальей время немало проводил, она получила медаль за спасение раненых, разве что армейцы недовольны пассивностью русского флота. Мол, нужно перерезать морские коммуникации и японцы на суше выдохнутся без снабжения. Это все понимали. Японцы тоже, уже дважды пытались закупорить фарватер, но по счастью оба раза неудачно. Запереть нас в Порт-Артуре не удавалось. Однако, наконец, все же состоялась встреча с японцами. Тут все были, даже крейсера Камимуры. Сегодня 20 июля, оба флота маневрировали, настороженно изучая друг друга. Наши бы уже пошли на сближение, но вот проблема, на горизонте строем шли, и наблюдали за нами, 4 английских броненосца, и 2 больших броненосных крейсера Трипа Дрейк. Не ожидал их тут встретить. А если они вступят в бой, то перевес у противника будет решающий. Вот командующий пока и не рисковал. Никто не ожидал встретить тут англичан. Надо сказать, тот удар по своему наработанному авторитету они с трудом сдержали. Понятно, что свалили все на покойного командора, да и потери отнесли к тем, что русские потопили корабли, что по ним не стреляли. Мол, не хотели доводить английские моряки до международного скандала. Кто им поверил, а кто нет, тем более англичане встречную ноту подали, возмущаясь, что русский крейсер подло напал на их корабли и потопил несопротивляющихся. Бред, конечно, но вот тут их появление серьезно менял расклад сил. Опустив бинокль, я с мостика изучал англичан и приказал своему старшему офицеру: «Передайте на флагман, Макарову, готов взять англичан на себя, если вмешаются. Прошу разрешения покинуть строй и контролировать англичан». Пока передавали информацию, я перешел на другую сторону мостика и стал изучать японцев. Мы как раз оказались между японцами и англичанами. Через 3 минуты из радиорубки принесли сообщение от адмирала. Принято. Строй не покидать, пока англичане не начнут сближаться. Если англичане начнут сближаться, выходите навстречу. Это все. А то, что британцы могут вмешаться, уверены уже все. На наши запросы о их намерениях, те не отвечали. Это было красноречивее всяких слов. Я думаю, англичане не планируют вступать в бой. Им этого не нужно. Задача поиграть мускулами, показать свои пушки и не дать нам провести генеральный бой с японцами. Заставить уйти обратно в Порт-Артур. Пока стоит такая шаткая ситуация, их все устраивает. Если мы побьем японцев и море станет нашим, перережем коммуникации, это и для японцев, и для англичан будет катастрофой. Я не знаю, какой приказ дали английскому адмиралу, но будем исходить из худшего. Если мы начнем бить японцев, они могут вмешаться. Тогда уже мы будем бить их. Ладно, командующий, похоже, решил. Поворот на японцев, мы принимаем бой. Говорил это все старшему офицеру, главному артиллеристу и старшему штурману корабля, что помимо вахтенных и рулевых, находились на мостике. Как я понял, многие были согласны с моими измышлениями. Потерев подбородок, я дольно улыбнулся. А нет усов до сих пор, хожу без усов. Как сбрил их в поезде, покидая столицу, так и не ношу. И надо сказать, некоторые офицеры последовали моему примеру, хотя многие из старших меня наоборот укоряли. Я же отвечал так: носить усы – это не жесткий пункт устава для обязательного следования, просто рекомендация. А носить или нет – право любого офицера на выбор. Не скажу, что отстали, но как видно, пример заразителен. Например, главный штурман броненосца тоже сбрил усы. Правда, тут стоит признать, что они ему очень не шли. Он и сам это видел, форма лица такая, без них стало лучше. Пока же, изучив общую диспозицию обоих противников, а я англичан именно врагами считал, оставил командовать на мостике старшего офицера, уже все обговорено было, и даже не раз проведены тактические игры на борту моего броненосца, вот и побежал со старшим артиллеристом к носовой башне главного калибра. Пока наши корабли первой линии маневрировали, японцы оказались по левому борту, и комендоры развернули башни в их сторону. Вот так, заняв место наводчика, лейтенант Китлинский, мой старший артиллерист, встал у тумблеров, так что навел орудие, наши и японцы уже начали пристрелку, и крикнул: «Выстрел!» Грохнуло правое орудие. Именно его я наводил, и пока вторым орудием занимался, наводя, над кормой Хацуси встало облако взрыва. Башню сорвало с погона, но подрыва погребов не было, хотя пожар сильный. Да, тут японцы потеряли Исима и Фудзи на минах, а Хацуси больно уж удобно подставился. Туда в корму и второй снаряд послал, из второго орудия. Башня-то двухорудийная. Мне все легче и легче вот так чуечкой наводить орудие было, опыт рос. Вот здесь все сработало, мощный снаряд, пробив броню, взорвался ниже, тут вообще детонаторы тугие у снарядов, но подрыв погребов дошло. Хана Хацуси. Впрочем, японцы не дрогнули и продолжили идти строем, усилив огонь всех орудий, осыпая снарядами почему-то именно мой броненосец, даже те это делали, кому было неудобно. Впрочем, почему Ритвизан был целью, понимали многие. Мы же с Китлинским рванули к кормовой башне. План такой: пока идет перезарядка, я стреляю из другой башни, потом обратно на нос. А тут добежать не успели, как из стволов кормовой башни главного калибра ударили языки огня. Кто-то выстрелил из них, да дуплетом, нарушая мой приказ. Остановившись, я указал на башню и приказал: командира расчета под арест. По возвращению спишем на берег, разберись с подчиненными. Вам неполное соответствие заминаемой должности с занесением в личное дело. Вообще я это из будущего взял, тут в русском императорском флоте такого не было, но главного артиллериста проняло, рванул карать и наказывать на корму. И то, что офицер, командир башни, мичман, титульный дворянин, ему было плевать. Мне, впрочем, тоже. Развернувшись, я не спеша направился обратно. Палуба мокрой была, Ритвизан вообще постоянно окатывала брызгами воды и осколков, от падающих рядом снарядов. Пока попаданий не было, везло. Дальше мы вели огонь по японцам, я бегал от кормовой башни до носовой. Пару раз по личной защите серьезно прилетало осколками. Броненосец пылал от носа до кормы, ну, задымление было точно. Он уже не напоминал того красавца, что был раньше, две из трех дымовых труб были сбиты. Кормовая башня заклинена в одном положении, там расчет с корабельным инженером пытались спешно ввести ее в строй, пока я работал носовыми орудиями главного калибра. Однако и мной было уже выпущено больше 20 снарядов, отчего тонул, ложась на правый бок Микаса. Хасуси уже затонул, а сел на корму Сакисима, горел Асахи и последний итальянский броненосный крейсер, что японцы поставили в строй броненосцев. По бедности, японцы уходили, а мы шли следом. Надо сказать, наши броненосцы особо и не пострадали, а вот то, что Ритвизан дойдет до порта Артура, я уже сомневался. Одних подводных пробоин было 8, да и скорость больше 10 узлов мы уже развить не могли. Я понимал, почему японцы били именно по мне, быстрее вывести из боя их задача. И по сути это произошло, план сработал. Мой запрос Макарову, покинуть строй и вернуться в порт Артур, броненосец едва держался на воде, аварийные команды старались спасти корабль, не был проигнорирован. Мне разрешили вернуться на рейд и сразу заняться ремонтом, а наша эскадра пошла на англичан. Те уже перерезали наш маршрут, не давая добить японцев, правда огня не открывали, встали щитом между нами и японцами. Однако Макаров медлить не стал, в этой битве первый выстрел был наш, и теперь наши артиллеристы вели огонь по английским броненосцам. Причем, с азартом. Да и англичане хотели реабилитироваться, не отступали. А чуть наклонившийся на правый борт Ритвизан уходил прочь, под охраной Дианы. Я думал, меня Макаров переведет на другой броненосец, все же такой наводчик, как я, точно не помешает. Два японских броненосца на моем счету, на дно ушли, это точно, но такого приказа не было. Надо сказать, едва дошли, не справлялись помпы, пришлось встать и подводить пластыри, тут чуть откачав морской воды, доползли до рейда, а там прямиком к доку, сразу начать ремонт. Нас уже ждали, Диана же убежал встречать наших. У нас радиостанция не работала, одно из попаданий в нее было, флажковым семафором общались, но с Дианы передали, тот в бою не участвовал, что бой тяжело складывается. И, кажется, Макаров погиб. Чуть позже, когда опустошали погреба моего броненосца, снимали все, чтобы начать ремонт, пришло выбросить корабль на мель, тут и будут заделывать подводные пробоины, узнал, что информация была верной. Прямое попадание снаряда в щель мостика Петропавловска. Никто там не выжил. Командование принял Ухтомский, что держал флаг на цесаревиче. Бой продолжался. Однако не такой интенсивности, стержня у контр-адмирала не было, как у Макарова, чтобы за собой всех вести. Англичане, видя это, усилили напор, тут и японцы присоединились, одним броненосцем и одним броненосным крейсером из итальянцев, погасив пожары, и строй наших посыпался. «Черти что!» – ругнулся я, получив чуть позже полную информацию по бою. Когда наши корабли, не строим, а разрозненно, начали возвращаться на рейд Порт-Артура. Да уж, засада. Вернулись не все корабли. Сильно побитый цесаревич ушел в Циндао, с раненым Ухтомским. Он там на борту и умер. Опять этот броненосец был интернирован. С ним три миноносца. Да и Макарову не везет, все равно на этой войне погиб. Пока командует Витгифт. Но контр-адмирал не особо любим на флоте и у офицеров не имеет авторитета. Стоит сказать, что варяг и кореец должны были быть выведены в Порт-Артур, загодя приказ отдали, и именно по вине Витгифта приказ не дошел до наших, и оба корабля погибли, оказавшись в ловушке. Как моряк, он полный ноль, самый обычный военный бюрократ, из тех самых, что меня ругают. При этом он не трус, готов идти до конца. Да уж, беда. Сильно наших британцы побили, а Палладу так утопили. Притом еще два броненосца на мель выкинулись, с трудом дошли, это победа и пересвет были, так что ремонт шел. Правда, не так активно, как при Макарове, как будто у людей руки опустились. Еще и Витгифт, своими речами, не смог зажечь огонь в душе людей. Скорее наоборот, еще больше пали духом. Да тот и сам не верил уже в победу и старательно доносил это до всех моряков. Впрочем, я активно занимался своим броненосцем, не до этого было. Уже через неделю, все пробоины подводные были убраны, все течи устранены. Три дня подготовки, высушили корабль, пришлось часть артиллерии снимать, и стянули двумя буксирами корабль с мели. Теперь к ремонтным мастерским и восстанавливали наружные повреждения, хотя часть уже отремонтировали. Я пользовался немалым уважением не только на флоте, но и у ремонтников. Тем более выдавал премии за свой счет, отчего те работали с жаром, и мой корабль быстро принимал прежний облик. А того офицера, командира кормовой башни, выгнал с корабля и вывел из списочного состава, как вернулись в Порт-Артур, чему тот был крайне возмущен. Ничего, потери на кораблях были, быстро ему место нашли. Я же стоял на берегу, наблюдал, как маляры красят корабль, еще кое-где работы шли, но видно, что броненосец вернулся в строй. Именно тут меня и нашел Эссен, командир броненосца «Севастополь». Подойдя, тот сказал: «Многие считают, что если бы вы были в том бою с англичанами, всех бы на дно отправили, а тут побиты, горели, но уходили своим ходом. Не повезло, возможно, мы же потопили два броненосца у японцев, включая флагман, несколько миноносцев, пять вроде как, так что счет в нашу пользу». Тот не поздоровался, не было нужды, утром виделись на совещании у Витгифта, который принял командование флотом. Временно, уже назначили нового командующего, Скрыдлов какой-то, но он во Владивостоке находится. А так бой действительно вышел по сути на равных, у нас потери небольшие, но все побиты, и у англичан тоже. А те во всех газетах описывают, да с восторгом, как гоняли по морю русские корабли. Ну да, надо же хоть как-то реабилитироваться. Если бы японцы не вывели из боя мой Ритвизен, за счет двух своих, посмотрели кто кого, а объяснили то, что участвовали в заварушке, довольно интересно. Англия передала свои корабли с командами во временное пользование Японии, по типу наемников. Сами они в войне не участвуют, а так можно было. Возмущены, кстати, этим все были, даже выслали посла Англии из Питера. А пока сказал: 4 орудия в 150 мм выбиты, и 2 в 75, замены нет, прорехи как выбитые зубы смотрятся, нехорошо. Согласен, у самого два орудия среднего калибра выбило. Что вы думаете о решении адмирала? Сегодня утром Витгифт поставил нас перед фактом, отдав прямой приказ. Корабли флота готовить к выходу, прорываемся во Владивосток. Тут в ловушке флот у хана. Да ему приказ прямой от наместника пришел, вот он и задергался. Ремонт других кораблей ускорился. 7 августа назначен день выхода. Все в курсе, японцы если еще не знают, кто вскоре получит эту информацию. Они два своих броненосца сохранили, смогли дотащить тот, что на корму осел. Думаю, если не восстановили, то скоро вернут в строй. Пока только легкие силы маячат на горизонте, отслеживают, что у нас происходит. Да и англичане спешно восстанавливают все, понимают, кто успел, того и тапки. А наши не понимают, такую скорость ремонта развили только на Ритвизоне, остальные корабли очень лениво ремонтировали, никто не пинал, быстро расслабились. 7 дней до выхода, что-то я сомневаюсь, что все корабли в строй вернут за такое время. Бред, у Витгифта кишка тонка, чуть что, отвернет и обратно в порт Артур вернется. А я не вернусь, уйду в открытое море, отбившись от тех, кто меня преследует, сами знаете, как я стреляю, поработаю по тылам японцев и во Владивосток. Я об этом и хочу поговорить, думаю присоединиться к вам. Как на это смотрите? Положительно. Еще кто присоединится или будет выполнять приказ Витгифта? Надо бы заранее пообщаться и обговорить этот момент. Я займусь этим, кивнул Эссен, мы еще с полчаса пообщались, и тот вернулся к пролетке, укатив в сторону штаба флота. Я же пока занимался своим броненосцем, в угольные бункеры возвращали уголь, до полной загрузки, снаряды и пороховые заряды в погреба, припасы, воду. Корабль быстро возвращался в строй. Вот только не успел я сообщить об этом в штаб флота, на третий день после той занимательной беседы со Сеном, прибыл посыльный, срочный приказ явиться в штаб. Отбыл незамедлительно, а там приказ на руки, причем наместника. Этот-то вообще чего лезет сдать мне командование Ритвизоном, капитану первого ранга Лебедеву, тот до этого командовал отрядом наших конлодок. По выслуге лет уже пора такое место занять. Ну а меня отправили в отставку. А то мое прошение, что я подал Макарову, попало не в те руки, и видимо дошло до наместника, а он еще и своей подписью завизировал. До конца войны не ждали, просто уволили. Бред, а я этот приказ на руках держу. Сам 5 минут ошарашенно дышал свежим воздухом у штаба, пока в себя не пришел. Отдать Ритвизон, в которого я душу вложил и немалую часть своих личных средств, да прям бегу и падаю. Двинул на Севастополь. Эссен, что следил за ремонтом своего броненосца, был шокирован не меньше меня, этим приказом. Я ухожу. Куда уходишь? Не понял тот. Забираю Ритвизон и покидаю порт. Пусть кто попробует меня остановить. Плевал я на приказ наместника. Доведу броненосец до Владика и в рожу наместнику плюну, а перед эти покошмарю всех, кого увижу, особенно англичан. Вы как, со мной? Тот думал недолго, и отрицательно покачал головой. Да тут понятно, если я увожу броненосец, то сразу стану мятежным капитаном, в международный розыск объявит, сняв статус военного корабля флота России с Ритвизона. Я это понимаю, и он это понимал, и идти такой дорожкой не хотел. Понятно, статус этот вернут, когда до Владивостока броненосец доведу. Команде ничего не будет, выполняли мой приказ, но это уже не важно. И знаете что, а плевать, что решат со мной сделать. Так что коротко кивнул и двинул на выход. Меня снаружи паровой катер с Ритвизона ждал. Вернувшись на свой корабль, приказал вернуть всю команду. Часть на берегу была, тем более около 50 моряков получили как пополнение. У нас потери были около 100 убитыми и ранеными, а тут отдал приказ готовиться покинуть рейд. Вот команда и начала выполнять приказ, активнее задымили трубы, подняли давление. Старший офицер заинтересовался, я и пояснил ему всю ситуацию, что со мной и кораблем сложилось. Тот лишь пожал плечами. Вся ответственность на мне, а так неожиданно поддержал. Корабль надо было уводить, и мы это делали. Успели поднять оба якоря до того, как к нам шлюпка подошла с новым командиром. С ним офицер штаба был, как представитель. Вот так и двинули малым ходом. Сразу сигналы, флаги взлетели. Радиостанцию так и не починили, запасной на складах нет, запчасти потрачены. Я же приказал поднять флаг, иду на прорыв, и вот так покинул рейд. Стрелять по нам не стали, пару холостых, привлечь внимание с флагмана, это Петропавловск был, но и только. Я же все сигналы и приказы игнорировал. Дальше по фарватеру, и вот открытое море. Одиночный броненосец начинал свой поход, каким он будет, долгим или коротким, покажет время. Однако, я что-то разочарован действиями адмиралов. Макарова на них нет. Очнулся в том момент, когда меня ударили. Да с такой силой, что тело отлетало и врезалось в препятствие. Дощатое, раз так загудело, тело легкое какое-то, но то, что это перерождение, я видел прекрасно. Однако, главное стало ясно, Заморозка при дальнем перелете колонизатора, для меня смерть. Второй случай со мной такое и ухожу на перерождение. Да, почти 350 лет прошло, с момента русско-японской войны. Впрочем, сейчас не об этом, нужно новое тело спасать, иначе будет пятое перерождение, а терять четвертое так быстро я не желал. Лицо явно кровь заливало, но увидел одним глазом, что какой-то бугай, снизу он смотрелся вообще огромным. Хотел со всех сил нанесли мне удар ногой, но мне как раз под руку железка попалась, кажется, обломок косы, и я полоснул ею его по ноге. А так мы вроде в сарае, я у дощатой стены лежу, инструменты разные висят, колесо телеги, ворота во двор открыты. Полоснул железкой по опорной ноге, по коленному суставу, ниже сапоги все защищали, но этим я отвлек убийцу. А он реально пытался меня убить, это было видно, да и выражение лица на это намекало. Визжа, тот схватился за ногу и, упав на спину, начал ее баюкать. Кстати, крови не так и много было, видимо нерв зацепил, а я с трудом шевелясь, уполз в угол, тут смог встать на ноги, бугай уже оклемался, сам вставал, но шатаясь я выбежал из сарая. Закрывать створки ворот даже не думал, не успею, и побежал по двору к забору, до плетения-то, и дома тут мазанки южных регионов, и кричал, что меня убивают. Бугай, кстати, быстро куда-то исчез, так на руках местных жителей, что выбегали на улицу на крики, и вырубило меня. Успел только бугая описать, что на меня напал. Похоже, снова Вов попал, судя по одежде людей вокруг, и видом, столбов электричества не было. В этот раз очнулся на лежанке. Кажется, матрас лежит на сундуке. Минут 10 приходил в себя, осознавал. Тело ныло от побоев, но так, слабо, боль возвращалась, если пошевелиться хотел. Штакетник зубов не мой, да и было 3 прорехи, а изучая руки, зрение было отличным, только вздохнул. Я всегда попадал во взрослых, ну 18 лет, или вон, почти 30, это уже считай взрослый. А тут тело явного мальца, ну не 5 лет, но в районе 10 точно. Такого у меня еще не было, новый опыт. Нырнуть в глубины своей памяти не успел, как жил прошлой жизни. Открылась дверь в небольшую кухоньку, где я на сундуке и лежал. Зашла заплаканная женщина, да молодая, лет 35, вся в черном, платок черный, но уже почти вся седая. Прядь выглядывала, ох как ее жизнь-то потрепала. За ней почти сразу 2 малышки, лет 8 и 5 забежали, такие же черноволосые, как и матушка была раньше. Увидев, что я очнулся, подбежали все 3, и женщина спросила: «Олежек, сынок, как ты? Где Наташа?» «Я ничего не помню. Меня Олегом зовут, а вы то?» Вот тут женщина и села на лавку, и завыла, горестно и отчаянно. Малышки начали ей вторить. Младшая еще на меня забралась, вызвав у меня стон, и обняла, плача. Даже меня пробрало. В доме даже табуреток не было, да и вообще все дышало нищетой. Одежда у всех вполне справная, но сильно потрепанная, и подозреваю, что единственная. Сам дом новый, пахло свежим деревом, доски на полу белые еще, не сильно затоптанные. Вот стекол в окне пока не было, видимо не врезали, но рама подготовлена, открытая она, солнышко прогревало. Женская истерика, да в тройном размере, никогда их не любил. Что уж тут, это моя слабость. Да думаю, как и у любого у мужчины. Так что бормотал, успокаивая их, нужно переждать, дать время. А сам все же ушел в воспоминания по прошлой жизни. Ох и покрутила меня, и эта третья жизнь получше была, по сравнению с первой, динамичнее и интереснее. Нет, и тут начало уныние и серая хмарь безразличия приходить, но я знал, как с этим бороться, и боролся, дожив до 400 лет. Неофициально понятно, я уже и сам не помню, сколько раз внешности документы менял. Да, тот мой прорыв из Владивостока долго поминали. Разогнал главным калибром легкие силы, ничего серьезного у японцев или англичан тут не было. Они спешно восстанавливали свои корабли, но пока не успели. Так что разорял японское побережье, вошел в Токийский залив ночью и расстрелял порт Токио, разнеся сооружения, склады и потопив все суда в бухте, уйдя на рассвете. Все горело позади. Потом взял 6 жирных призов и так пришел во Владивосток, на приключения, поход был беден. Не считая Токио, понятно, ругать меня не стали и даже оставили на броненосце. Я тем более восстановил его артиллерию, один из призов перевозил корабельные орудия в Сасебо, отличный приз. Ритвизан стал флагманом во Владивостоке, Тихоокеанского флота, Штаб и вице-адмирал Скрыдлов разместились на нем, в кормовых адмиральских помещениях и каютах. Черт, нечисть они, вот как я их навозу. Общаться не хотел, да и заперли на корабле, никуда не выпуская. Это я потом узнал, что британцам это стоило почти 150 тысяч фунтов. Скрыдлову и дали. Нашу эскадру и броненосцы так и заперли в Порт-Артуре. Не принял бой Витгифт, его уже ждали, вернулся. Силы несопоставимы, у противника на 3 броненосца больше. Англичане еще несколько перегнать успели. Хотели меня виноватым сделать, типа если бы не увел Ритвизан, точно бы прорвались. И эскадру Рожественского вернули назад, когда узнали, что англичане так по-тихому в войне участвуют. Да она вообще не выходила. А там японцы брандерами закупорили фарватер и блокировали выход. Так что осадная артиллерия японцев и расстреляла корабли на рейде. А мы стояли во Владике. Крейсера выходили пошуметь на японских коммуникациях, но флагман не брали. Разочарован. Так и постоял на рейде до конца войны. Всего пару раз открывал огонь по японцам, что подходили близко. Не безрезультатно. Один броненосный крейсер потеряли. Из английских, снова тип Крисси был. Так и закончилась эта война. Заставили Россию подписать позорную капитуляцию. Вы не ослышались, так и было. Так что сразу ушел в отставку. Не хочу служить в опозорившем себя флоте. Семью завел, поселившись в Москве. Кстати, стал почетным гражданином. Девушка из обедневшей семьи дворян, красавица. А через 5 лет, когда та сына родила, второй ребенок, первой дочка была, я инсценировал свою смерть, оставив все состояние, 2 имения, дом и производство шоколада в Швейцарии, наследникам и жене. Да достали ходоки разные, плюс 3 покушения на меня. Я потом вышел на заказчиков, вырезал всех, жил как хотел. Омолодившись до 20 лет, и имея документы дворянина-сирота из-под Тамбова, участвовал в Первой мировой войне как военный летчик. Сделал запас самолетов, держал в хранилище, доставая, как терял очередной аппарат. Ситуация в начале войны с нашей авиацией была катастрофической, почти всю выбили. Уже через 2 месяца поручиком стал, и первый орден получил. Это с начала войны, так до конца и воевал, и нравилось. Отречение Николая, встретил с безразличием, я ему русско-японскую не простил за сознательный слив. Вот уж кого-кого, а на него плевать, гражданское, не участвовал, по личным мотивам. Подлая война, когда брат на брата идет, больше путешествовал. 10 лет на райском необитаемом острове прожил, с 3 женами, пополняя количество населения естественным способом. Там и ВОВ, где участвовал простым бойцом, закончив ротным старшиной, да не смог привлечь к себе внимание, 3 личину менял. Ну и дальше. Во Вьетнаме был, Афган, обе чеченские, СВО и остальное. А они здорово дают мне толчок к жизни. После боев, осознаешь, как хороша мирная жизнь и хочется ею наслаждаться. Менял личности, жил, как простой советский человек, потом россиянин. Именно на русской земле жил. Много семей и детей у меня было. Так и дожил, когда канонизировать другие планеты начали. Как раз лекарский амулет в пыль осыпался, ресурс закончился. Для меня это как сигнал. Решил проверить, что со мной будет при заморозке. Закупил что нужно, космические станции малого класса, промышленное оборудование, и с 3 женами и 7 детьми, заморозили, а очнулся сразу вот тут, в теле парнишки Олега. А теперь стоит выяснить, где я и что происходит. Вроде успокаиваться начали. Глава 10. Надо сказать, что прошлой жизнью был очень доволен. Правда, разочарование от прошедшей русско-японской войны долго преследовало меня, вы удивитесь, но почти 100 лет. Сам не раз мысленно возвращаемся к ней, став экспертом по всей войне, историком. Я анализировал, что сам делал, что другие делали. Скрыдлов, когда висел на цепях над углями, я ему горелкой яйца отрезал, много что рассказал, а взятки насчет меня тоже. Знаете, я тогда решил, что и сам буду действовать как сам захочу, не используя нормы и правила войны. И так начал делать с Первой мировой и в остальных. Да и вообще я хотел в реале посмотреть, как та война с японцами шла, да и посмотрел. Еще как, не было реала, история с первых минут изменилась из-за меня и покатилась по наклонной. Там даже хуже стало, чем было в истории, что я помню. Правда, не все корабли потеряли, те, что на Балтике, сохранили. Да и Черноморский флот тоже. Я там всех зачистил, всех причастных, из-за которых Россия и проиграла. Очень много иностранцев умерло, особенно разных банкиров. Целыми семьями мерли. только Николая не тронул. Свое он в будущем получит, и ведь получил. Ладно, это история прошлого, и между прочим, это моя третья жизнь, с нею я здорово интуицию свою прокачал. Именно русско-японская война показала, дала толчок к пониманию, что в боях, она проявляет себя очень сильно. Вов в первой жизни воевал, я такого не заметил, а тут нащупал нужную струну, и начал ею играть, так прокачивая. И в остальные войны, я этим занимался, потому и участвовал в них. Интуиция орала, что этот полет на колонизаторе будет для меня последним, но я ее проигнорировал, сознательно. Впрочем, ладно, хорошая жизнь была, но сейчас есть возможность улучшить результаты в этой четвертой. Пока же стоит разобраться, что вообще происходит, и кто такая Наташа. Женщина отослала малых во двор, велела курочек покормить. Курочки есть, это хорошо, не все так плохо. Сама же села на лавке, приводя лицо в порядок, взяв себя в руки, сильная женщина, и быстро описала, что происходит, и куда я попал. Я задавал наводящие вопросы, чтобы прояснять некоторые моменты, мне интересные. Но в принципе за 20 минут, пока малые не вернулись, они есть хотели, закончила. Так вот она история. Сейчас лето 1945 года, июль 15-го, два месяца как закончилась война. Находимся мы в небольшом селе, что раскинулось в 50 километрах от Винницы. Это Винницкая область. Войну семья Черешенко проживала тяжело. Отец был мобилизован, до сих пор неизвестно, что с ним. Несколько раз чуть не попадали под облавы карателей. Дом потеряли, сожгли. Когда Красная армия освободила эти места, в 44-м вернулись родное село, где одни печные трубы остались, да окопы. Два года прятались в лесах. Почти сразу из глубин Союз прибыл председатель колхоза с семьей по назначению. Нужно срочно заниматься посевами, тут еще немцы и румыны поля засеяли, многое сгорело или техникой попортили, но на урожай есть что снять. Из жителей когда-то красивого и большого села уцелела едва половина жителей, возвращались домой, обживались пока в землянках, строили постепенно дома. К 45-му три десятка домов мазанок уже отстроили. Вот и Черешенко его получили, как одни из бедующих, четыре семьи в одной землянке жили, да и домик небольшой, с одной комнатой и печкой. Вроде Черешенко не понесли такие потери, как другие, но они все же есть. Отец пропал на войне, не дает о себе знать, но остальные целые. Матушка Глафира Марковна, старшая сестра Наталья, красавица 16 лет, старший сын Олег 12 лет, и две младших дочки, Ольга 9 и Марта 6 лет, видимо, плохо питались, младше выглядит. Проблема в председателе. Тот сразу поставил себя как хозяин. Типа мы правильные советские люди, а вы никто, жили под пятой немцев, прислужники. И отношение было такое же. Без разрешения председателя, житель села надолго его покинуть не мог. Нужна справка. А тот не давал. Рабство натуральное. Не за это мы воевали 4 года. Я пусть и в прошлых жизнях. Наталья, сестра Олега, мечтала стать медиком и желала поступить учиться на медсестру. Врачом ей все же не стать из-за провалов в учебе. Конечно, в большой землянке открыли семилетку, сама школа пока строилась, подтягивали отстающих, но рано пока. Впрочем, Наталья и во время оккупации занималась по учебникам, много принесла, что немцы повыкидывали, остальных учила, так что не сильно она и подотстала от других. Семилетку сельскую все же закончила. В Харькове в медучилище хотела поступить, а председатель фигу показал. Работников отпускать он не собирался. В поле кто работать будет? Так Наталья решила бежать, ее никто не остановил на пути к мечте. До ближайшей железнодорожной станции было 30 километров, Олег вызвался проводить. Тайком-то уедет в Харьков. У немцев Олег что-то упер, удалось продать и набрать некоторую сумму, что поможет Наталье. Они ушли, когда стемнело. Больше Наталью никто не видел. А вот Олега услышали, на следующий день, тот выбежал со двора председателя, крича, что его убивают. Это уже я был. Как вам история? С одной стороны все так жили, с другой, председатель гайки тут закрутил. И еще один момент, у него сын 17 лет, по описанию узнал того здоровяка, что меня бил. И уточню, Наталья красотка каких поискать, а этот Павел, сынок председателя, да на рожу кривой, на нее давно глаз положил, но получил отказ. Не нравился он сестрице. Ну да, я решил принять семью, тем более раз тело сына занял, это уже перешло в разряд долгов. Так что думаю, Прихватили их на дороге, отвезли на дом председателя. Павел этот игрушку для постели получил, даже думать не хочу, что с девушкой там делали, а сам зачем-то избивал Олега. Во время избиения, видимо, выбил дух, я там и заселился, выясню. А в беспутствии я сутки пробыл. Подожду еще столько же, и как хранилище откроется, дальше разберемся. Держись, сестренка, скоро тебя освобожу. Надеюсь, она жива. А сейчас мне даже шевелиться тяжело. Вот такой рассказ я и услышал от матушки. Так что дал себя обнять, и пообещал найти Наталью. И да, милиционер в селе был, но он даже заявление не принял. С председателем они дружки. Назвал меня блаженным. Мол, чудит парнишка, упал с дерева, синяков получив, и вот с головой что-то. Искать Наталью никто не стал. Да уж это все беспредел, буду отвечать адекватно. Точнее, так же себя вести с этими людьми, как они с нами. Значит, мы теперь второго сорта жители Союза? Ну-ну. А пока матушка доставала из печи чугунок, суп с крапивой, голодно жили, я кряхтя встал и сходил во двор, к клетушке нужника. Смог дойти, хотя брюхо отбито серьезно, и похоже ребра еще. Не знаю, кто перевязывал, но молодцы, тугая повязка на груди. На голове шишка с рассечением, признак легкой контузии, видимо этот удар душу Олега и выбил из тела. А вот руки и ноги целы, на удивление. На кистях рук обнаружил следы веревки. Связанного держали где-то, а не во время ли побега этот Павел поймал Олега, может быть. Пока же, сделав свои дела, вымыл руки в деревянном корыте и вернулся в дом. Я часто видел артефакты войны, немецкие каски, где воду держали, других емкостей не было, разные изделия, колесо от пушки вместо сиденья, на вешалке советская шинель, на полу как лежанка, немецкая, даже сарая не было, дому месяца нет. Кусок ограды из плетня сделан, и все. Спешно отстраивали именно жилье. Нужен сарай, стройте сами. И строили дома женщины, старики и дети, мужчины пока редко возвращались из армии. Быстро поев супу, без хлеба, я лег на сундуке. Малые остались, а матушка убежала. У них работа в поле, прибегала нас покормить. А так за нами обоими присматривала Ольга. Еще соседка заходила, старушка. Так и живем. Я до вечера пролежал. Тяжело, еще видимо воспаление, точно мне что-то порвали в брюхе, колотить слегка начало, озноб. Впрочем, ночь прошла спокойно, спали кто на полу, кровати не было, кто на сундуках, их в доме два, тоже свежие, недавно сбитые, небрежно и наспех, из живности 5 курочек и петушок, купили на часть тех денег, с продажи трофея. Я узнал, Олег часы упер у немецкого офицера, половина Натальи, половина вот на живность. Ничего больше не было. Кошка разве что, трехцветная, но она вечером пришла, мышкует. Ее никто не кормит. Ночь же пролетела быстро, очнулся от тепла. А эта кошка на ногах лежала, мурчала. Да матушка возилась, выходила на улицу. Она там на костре, обложенном большими камнями, готовила. Печку не топила, она на зиму. А ведь еще дрова нужны, много что требовалось. Завтрак пролетел, есть постоянно хотелось, хотя была каша, дробленая пшенка, без масла, хорошо соль была. Матушка, проверив меня и осмотрев, повздыхала, но убежала на работу. На нее трудодни и Натальи повесили. Надо узнать, что это за зверь. Вот так время до обеда и пролетело. Хранилище открылось как раз в момент, когда мама Глаши вернулась нас покормить. Я даже вздрогнул, значок хранилища на сетчатке левого глаза появился, и дверь открылась, зашла мама Глаша. Неожиданно все было. Впрочем, та нас покормила, сама покушала, и поспешила на работу. Я же за полчаса все сделал. Амулеты уже привязаны, сразу провел это, пока мама Глаша на стол накрывала. Стол такой же грубо слепленный, как и сундуки с лавками, ни один ли мастер делал. Да там занозу посадить, как нечего делать, даже не ошкурил. Так вот, диагностика прошла, да уж, досталось брюху, да там даже кровотечение было. Вот и заживлял, как и ребра, 2 трещины было. Ну и с головой остатками маны поработал. С виду изменений нет, а так в принципе я себя подлечил. Одни синяки остались, готов к бою. Пока же убрал амулет зарядки, где накопитель заряжался, под ватник. Он у меня вместо подушки. Нормальных подушек пока не было. Говорю же, нищета, но живут, и это хорошо. Дальше лучше будет, уж я постараюсь. Ну а пока ждал вечера, как стемнеет, начну действовать. Наталью нужно спасать, я это твердо решил. Интуиция пока слабо работала, но я уверен, что она жива. Пока же мысли почему-то вернулись к русско-японской войне. Давно переболел ею, обдумал все, но вот тут почему-то после перерождения снова о ней вспоминаю, мысли так и возвращаются. Понимаете, меня так обидело и оскорбило решение снять с Ритвизена, что я напрочь потерял интерес к этой войне. Даже какое-то внутреннее удовлетворение чувствовал, когда Россия проиграла. Типа вы со мной так, вот и получили, что добивались. Да, это детская обида, и на удивление сильная. Наваждение это сбросил не сразу, где-то через год. Очень сильное было. Это уже потом выяснил, что и кому платили, чтобы Россия проиграла. До Первой мировой, если уж быть честным, занимался теми концами в той истории. Так что скажу так, это наваждение, как я сейчас уверен, было не моим, а наведенным. Да не просто уверен, сейчас я знаю это. Надо сказать, я уже не помню особо, что в первой жизни было, так, отдельные фрагменты, плохо помню вторую жизнь, по третьей, пока более-менее, но объемы памяти и так забиты, думаю, затрется и по третьей. А не все ли равно, я живу и наслаждаюсь жизнью, ну буду чуть позже это делать, но вот эти мысли, что возвращали меня к русско-японской, вот они меня беспокоили. Знаете, 400 лет прошло, а такое впечатление, что я там что-то упустил в той истории. И пока память хоть что-то по той истории имеет, нужно найти эту занозу, что царапает и меня беспокоит. А раньше ведь не было такого, думаю, перерождение, что-то стронуло в моей памяти, что-то всплыло, и это вот не дает мне спокойствия. Это бесит. Поэтому и лежал спокойно, перелопачивая объемы памяти. При этом общался с Ольгой и Мартой. У Олега дружки были, двое близких. Артем с отцом на заработках, вернуться к началу сентября, а вот второй Олесь, заходил. Второй раз за сегодня. Тоже как и Ольга много что рассказывал, помогал памяти вернуться. Его тоже припахали, работает в поле. Да и Олег, как я понял, этим занимался. Тут все работали. Малые по дому, а те, кто постарше, батрачили на совхоз. За просто так. Нет, ну дом построили, это да, подкидывают что-то, чтобы совсем с голоду не пухли, но и только. Везде так. Страна после войны, разруха и голод, особенно в тех местах, где война прошла, да и где не было ее, не лучше. Посмотрим, в общем. Самое главное, я вспомнил. Да, именно перерождение дало мне такую возможность. Видимо, все хорошо затерто было. Да и воспоминания обрывочные, кое-где только ощущения, но общую картинку составить я смог. Как раз когда Ритвизен встал на якорь в порту Владивостока, меня кто-то посетил в каюте. Ночью дело было. Кто, уже не скажу, в памяти не сохранилось, но это кто-то использовал магию и портал. Что ему нужно, тоже вспомнить не смог, но выяснив необходимое, затер память, на такое только магия способна. Установки поставил, чтобы я не вмешивался в войну больше, видимо ему нужно было поражение России, и все. Черт, это засада. Как же неприятно себя ощущать использованной вещью. Ну вот было такое ощущение, а легко нашел меня по изменениям в истории. Да уж, точно беда. Сам не ожидал от себя подобных воспоминаний. Да еще столько времени прошло. Кто это был? Академик Райнов? Сомневаюсь. Видимо, кто-то другой. Да и какая разница? Урок извлечен. Живем тихо и спокойно, не привлекая внимания. Вот так вот. А так вечерняя трапеза прошла. Окна закрыли ставнями, чтобы мошки и комары не залетали. Стекла обсудили. Дефицит. Пока их нет. К началу холодов обещали подвести и застеклить. Вот так все легли спать. Я притворялся, что все так же сильно избит, хотя мог бегать, прыгать и скакать. Накопитель зарядился немного, процентов на 20, но провести диагностику глаза кота, что лежал у меня на животе, потом изменить свой глаз, смог. После легкими штрихами вносил изменения в глаз. За 400 лет я свои глаза как только не менял, и нашел самый лучший адаптированный глаз для темноты. Даже в полной неплохо видел. Правда, дальность у всех имеет ограничения. Вот так оставил кота, я быстро оделся. Мама Глаша постирала серую рубаху и черные штаны от крови, зашила прорехи. Больше на мне ничего не было, даже не ремень, а бечевка. Обуви не было, ну и как бы пошел в нужник, а на самом деле побежал в сторону дома председателя. А Олеся писал, где он, да и так понял. Да тут три улочки пока и все, особо и не заплутал. Да, нашел, тот самый дом, а там не спят, как будто нерабочий народ. С закатом ложатся и с рассветом встают, тем более уже снимают урожай. Сейчас на полях с картошкой и бахчевыми работают. Маму слушал, так и узнал. Машинами на станцию увозят и по необъятной стране дальше. Вы видите у нас на столе арбуз, дыню или картошку, только попробуй возьми. Статья сразу прилетит, мент следит. Я же говорил, председатель гайки закрутил. На поле по-тихому поесть можно успеть, закопав улику, а принести точно нет. В молодом саду, яблони невысоки, я беседку приметил, там на столе керосиновая лампа троих освещала. Думаю, один из них председатель. В доме тоже свет, спать еще не легли. Тут из дома вышел Павел, сын председателя, сказал отцу, что будет поздно, махнул в ответ один из тех, что в беседке сидел, запомнил его, и последовал за Павлом, что куда-то почти бежал. Кажется, я знаю, что его так гнало. 17 лет, о чем еще можно думать? Только о девушках. А бежал он туда, где это желание можно получить. Опа, за околицу и дальше по тропинке куда-то в поле. Уже интересно, где же ты ее прячешь? Тихо пробормотал я, следуя за сынком председателя. Даже азарт появился. Тут Павел дернулся и остановился, осматриваясь, тараща в ночь глаза, а в руке у него я рассмотрел наган. Я замер, рубаха серая, не должна сильно выделяться. Павел от меня метрах в 50, лег на траву и поглядывал одним глазом, но оказалось, засек тот не меня. Чуть сбоку поднялись из травы двое, примерно того же возраста, и подошли к сыну председателя, начав о чем-то тихо беседовать. Револьвер, к слову, снова исчез. Не рассмотрел, неудобно стоял, но вроде он убрал его в карман черных галифе. Такая полувоенная одежда тут у всех. Те двое также одеты, гимнастерки армейские, а штаны гражданские. Закончив разговор, те двинули дальше вместе. Впрочем, мне надоело ждать. Время идет, и я стал быстро сближаться с ними. Телом вполне владел, не шумел. Только один что-то засек боковым зрением, дернулся, да поздно было, убрал всех троих в хранилище. Отбежав дальше, я приготовил камень, подобрал в траве, даже не заинтересовался, откуда тут обломок красного кирпича, и, достав Павла, подпрыгнул и отоварил по затылку. Рухнул как подкошенный. Уж что-что, а куда бить я знал. Так что быстро обыскал и собрал хабар. Богатый парнишка, почти 50 рублей на кармане, даже наручные часы имел. Револьвер, 9 запасных патронов, нож складный. Подумав, все вернул обратно, кроме оружия. Пока же доставал остальных и также со спины вырубал. Потом убрал обоих обратно, только штаны с одного снял, ими и связал Павла. Ленты широкие, чтобы следов не оставлять. А я тут прикинул и решил подставить председателя. Пока не знаю как, но будет стрельба, жертвы и найдут стреляющего, вот этого самого Павла. Отвечать за свои дела тоже нужно, это ударит по председателю, может и снимут. Пока же привел в сознание, хорошо ему врезал, глаза мутные, но помог сесть. И дальше, нажимая на болевую точку под губой, допрашивал. Ох, как тот ревел от боли, пинаться пытался, но я отвечал как надо, без следов. Уже говорил, какие планы на него. Ничего, развязал язык быстро. У него Наталья. Там вообще вот какая история. Картошку ночами кто-то выкапывает с полей. Вот и подрядил председатель в засаду сынка и двух парней, их от комсомола, из Винницы прислали. Жили на сеновале у председателя. Себе он дом полный с хозяйскими постройками отгрохал, еще в 44-м. Вот они и приметили, что кто-то идет по дороге на станцию, и скрутили. Олега сбили палкой, кинули как в игре на выбивание, а Павел сразу понял перспективы. Велел напарникам парнишку отнести председателю домой, мол, доложить, кто расхищает государственную собственность, а девушку связанную, унес в давно присмотренное убежище. Тут бои шли, но был старый схрон, в нем прятался кто-то из бывших полицаев, он на нем и сообщил при допросах. Туда девушку и спустил, да сразу снасильничал. Потом на крышку валун прикатил, чтобы снизу поднять нельзя было, и вот посещал каждую ночь. А с Олегом все просто, очнулся в сарае связанный, подергался, вот откуда следы веревок, смог развязаться, но убежать не сумел, налетел на тушу сынка председателя. Сильно укусил Павла, тот разъярился и начал избивать. Остальное известно. Вот такие дела. Про Наталью председатель ничего не знал. Павел сказал ему, что та вырвалась и сбежала, а поднимать волну и обвинять в краже картошки тот тоже не стал. Тем более я избитый с их двора выбежал. С трудом это замял. Подставить Павла, понятно, найдут его бездыханное тело, чтобы обо мне не помянул, я не передумал. Исчезнет председатель, сынок его, жена и вроде дочка еще есть, сразу шум поднимется. Тем более милиционера я тоже гасить собираюсь. А тут перестрелка, шум. Другое дело, хм, может Павел убьет милиционера, а тот застрелил его в ответ, ночами тот проверяет засаду, можно попробовать. Нет, мелко, что-то другое нужно придумать. Налет на инкассаторов банды, что оставило тело одного из своих, уже ближе, стоит обмозговать. Тут как по заказу я услышал далекое тарахтение, даже звон. Мотоцикл явно ехал, вот и рванул на перерез, к дороге. Одиночка катил, и довольно быстро, километров 30 в час держал. Ничего, перехватил, довольно щурясь. Тот, кто сидел за рулем, носил форму сотрудника милиции. Хм, так это офицер, а нас участковый старшина, пробормотал я, изучая тело, что лежало под ногами. А что, прыжком убрал мотоциклиста в хранилище, дальше мотоцикл катил сам, пока аккуратно на бок не лег. Потом достал того, встав со спины, и куском кирпича вырубил. Дело знакомое и привычное, норма. Вот и изучал тело. У него в кобуре, к слову, был ТТ. И планшетка с бумагами, я изучил. Любопытно, это не курьер, а начальство, похоже, навещало участкового. С новыми инструкциями и разыскными листами. В общем, обычное дело. Только чего ночью-то ездит? Задержался где? С тела я почти все снял, обнаженным оставил. Дальше двумя ударами нанес тяжкие телесные, но не убивал, а на обочине, так чтобы сразу не приметили, бросил комсомольский билет, что нашел в кармане у Павла. У мотоцикла выключил скорость, трофейная машина, но движок не глушил, поставил на колеса и подножку, и прибрал, после чего побежал к схрону. Где он, примерно мне Павел объяснил. Пришлось село стороной оббегать, надо Наталью выручать, ух как мстить буду. Причем, Павла я понимал, сам не раз оказывался на его месте, и никаких проблем с совестью у меня не было. Однако тут другое дело, посмели тронуть родню, зато и мстить буду. Быстро добежал по тропинке, по валуну и нашел, убрал в хранилище и в сторону отбросил. Дальше нашел, где веревочная петля, и поднял крышку. Кстати, тяжелая для меня, с трудом это сделал, и тихо спросил вниз.